Мы ехали в серой служебной «Волге» 31-й модели. Калиновка, как ни крути, не Киев. В провинции паркуроры пока на Мазерате не катаются. Доходы у них не те, что в столице. Терещенко устроился на переднем сидении, справа от водителя. Мы с прапорщиком разместились позади. Когда рассаживались, прапор спросил прокурора, а не прихватить ли с собой автомат, на всякий пожарный случай. Терещенко после коротенькой паузы кивнул. Прапор сбегал за оружием, вернулся с обрезанной милицейской версией старого автомата Калашникова. Хлопнули дверцы, заработал мотор. Не отъехали мы сотни метров от здания, приютившего УВД или прокуратуру, почем мне было знать, как Терещенко легонько хлопнул себя по лбу. «Что, Станислав Казимирович?» — спросил водитель, убирая ногу с акселератора. «Возвращаемся? Заглянем на минуту в больницу, Степа». «Не рано ли, Станислав Казимирович?» — подключился к разговору прапорщик, поправляя автомат Калашникова, который держал на коленях. «Что у нас на Афяна, кроме показаний этого психа?» Последнее, естественно, относилось ко мне. «Почему они оба считали меня ненормальным?» Я так и не понял. Объяснений не добился, но счел за лучшее промолчать. Тем более, что отдавал себе отчет. Психов и мужей рогоносцев объединяет одна пренеприятная особенность. И те, и другие узнают о своих проблемах одними из последних. «Афяна пока не трогаем», — заверил прапорщика заместитель районного прокурора. «Я для начала хочу на газон взглянуть, на котором Журавлев в больницу приехал». Не поворачивая головы, Терещенко просто поймал мои глаза в амбразуре зеркала заднего вида. «Вы же утверждаете, будто в госпиталь на грузовике Ханина добрались? Вот и осмотрим для начала эту машину». Вам это может показаться странным и даже невероятным, но с тех самых пор, пока Терещенко не заявил, что намеревается изучить грузовик, доставивший меня в больницу, мне не пришло на ум, отчего это он не заинтересовался происшествием в кабинете Афяна. А ведь я весьма подробно описал, и как взял в заложники обоих докторских дружков, и как одному из них размозжил затылок, а второго приказал крепко связать. И прокурор, и прапорщик так насели на меня с вопросами, касавшимися Ханина и Репы, будто на них сошелся клином весь белый свет. А об уголовного вида субъектах, навещавших Афяна, напротив, не проронили ни звука. Может и правда, Афян не блефовал, и его клиенты действительно были птицами столь высокого полета, что даже имена их воспрещалось упоминать в уголовном деле. При этом Терещенко дал понять, что копает под самого дока. Афян под подозрением. Кажется, тут он выразился вполне однозначно. С другой стороны, а с какой стати мне было доверять его болтовне? Все они могли быть заодно. Одного поля ягоды. Так коли так, в госпитале меня ждала расправа, утонченная, скажем, в операционной. Если Афяну ничего не стоило раскромсать на трепещущие части Ольгу, то почему бы им было не провернуть нечто подобное и со мной? Где одно дело, там и два, правильно? Вот и котельная у них своя, проснулся внутренний голос, выудив на поверхность картину с высоченной дымовой трубой, на которую я обратил внимание еще утром. Топка, питающаяся углем, удобнейшее устройство, чтобы избавиться от парочки искромсанных трупов, не первых и не последних в долгом ряду. Словом, когда впереди показалась уже знакомая мне будка охраны и новенький, с иголочки шлагбаум, я сидел как на иголках, на лезвиях тысячи бритв, на оголенных высоковольтных проводах. При нашем приближении шлагбаум, находившийся в опущенном состоянии, дисциплинированно взметнулся, освобождая путь. Прокурорскую «Волгу» тут знали, как и газон Ханина. Уже на подъездной дорожке к корпусам мелькнула другая паническая мысль. Даже если Терещенко честный человек, ну вдруг давайте пофантазируем, пока не поздно, в состоянии ли он защитить меня от жаждущих расчета дружков Лени огнемета из мафии? Станет ли связываться с ними? посмеет ли. Через минуту мы были на холме, у больничных корпусов из стекла и бетона, и я, признаться, вздохнул с облегчением, черного как смоль и большущего, словно паровоз американского джипа, нигде не было видно. Вип-гробовозка повышенной проходимости куда-то укатила. Уже нечто, скупой лучик зимнего солнца, пробившийся сквозь осклизлые от снега сугробы туч. Верно говорят, утопающим свойственно хвататься за любую соломинку. Именно это я и делал. Правда, газон, в котором я прибыл в Калиновку поутру, тоже как корова языком слезала. На стоянке у крыльца оставались «Жигули» разных моделей, несколько карет скорой помощи, но вездеход Григория Ханина исчез, испарился, а распался на атомы, сгинул. Ну и начал прапорщик, когда наш водитель Степан остановил «Волгу» у других машин. «Обожди», — буркнул Терещенко, делая нам знак «выйти». Взглянул мне в лицо, может, вы с противоположной стороны здания его оставили? И я так не думал. Прекрасно помнил, как заглушил двигатель, а затем вылез из высоко задранной кабины, сунув пистолет репы за ремень барюк. «Но мы все равно обязаны убедиться», — откликнулся на мои мысли Терещенко. Отправил водителя Степу вокруг здания. Пока Степан ходил, как говорили в детстве, на разведку, прапорщик, выругавшись в полголоса, поднялся на крыльцо и исчез в дверях. Дожидаясь их возвращения, мы с Терещенко напряженно молчали. Первым вернулся Степан, уже на ходу развел руками, давая понять, вездеход не материализовался с противоположной стороны больничного корпуса. «Может, отогнал кто машину?» — предположил Степа, поравнявшись с нами. «Сейчас Новиков выяснит», — сказал прокурор. «Я впервые услышал фамилию прапорщика. Да вот что», — добавил Терещенко, потирая висок. «Сходи пока у охранников, спроси, впускали ли сегодня на территорию такой грузовик?» Безотказный Степан сразу отправился к будке, видневшейся в отдалении. Мы с Терещенко снова остались ждать. Как по мне, это была самая неблагодарная работа. Уж лучше бы мне выпало побегать, выполняя прокурорские поручения, тем более, что сказать-то было абсолютно нечего. Наконец, в дверях показался прапорщик Новиков. Не один, в компании пенсионного возраста мужчины в затасканном белом халате. Я здорово сомневался, будто вижу врача, скорее какого-нибудь завгара или завхоза. Предположение подтвердилось, когда они подошли, и незнакомец вежливо поздоровался с Терещенко. Неудивительно, заместитель районного прокурора не последний человек, как для провинции. Завхоз говорит, не было тут с утра никакого грузовика. Буркнул прапорщик. На его хмурой, изможденной физиономии было написано «Говорил же я вам». В 7 утра на рабочем месте Станислав Казимирович поспешил подтвердить завхоз завгар. Обязательно обратил бы внимание, если бы такая машина была. А переставить ее никто никуда не мог, не сдавался Терещенко. «Без моего ведома?» — удивился завхоз завгар. «Нет, Станислав Казимирович, исключается. Водителя опросил». Заместитель прокурора обернулся к прапорщику. «Медсестер, уборщиц, врачей, что на дежурстве. У кого интересовался, никто зеленого армейского грузовика не помнит». Прапорщик мельком зыркнул на меня. «Ну, погоди, мол, сочтемся в отделении». Читалось на его лице. Вернулся Степан. «Ну что?» — уже без энтузиазма, предвкушая ответ, осведомился Терещенко. «У охранников пересменка была в 9 утра». «Утверждают, такая машина с территории больницы не выезжала». «И не въезжала?» — перебил Терещенко. «Это неизвестно». Степа в который раз развел руками. «Предыдущую смену надо опрашивать. А журнал въезда-выезда где?» «Они журналы не ведут, Станислав Казимирович». «Понятно». Терещенко закусил губу. «Не было у нас сегодня такой машины, Станислав Казимирович», — вставил завхоз завгар. «А джип был?» — неожиданно посуровил прокурор, и я понял, он не упустил ни крупицы из моих показаний, просто пока многое держал при себе.